встали. Подышите спокойно. Отрегулируйте дыхание. Делаем глубокий вдох. Представляем, чувствуем в глазках на вдохе прохладу, на выдохе тепло. Запомните, на вдохе прохладу, на выдохе тепло. Раз, два, три, четыре. Если у вас что-нибудь заболит, можете сделать то же самое, подышать именно так. При вдохе мы в носу чувствуем прохладу, это же так естественно, да? И постепенно нос переносим вместе с прохладой, которая появилась в нем, к тому органу, который у нас побаливает или не очень хорошо себя чувствует. И, соответственно, на выдохе тепло в носу и в том органе, который надо поправить. Теперь растерли руки, каждый пальчик тщательно проработали. Будете делать это каждое утро, причем желательно растереть не только каждый пальчик на руках, но и на ногах тоже. Этими движениями мы как бы прочищаем энергетические каналы. Приступаем к ушкам. Массируя все точки, китайцы насчитывают по 101 в каждом, мы, соответственно, прогреваем все наши внутренние органы, согреваем своей энергетикой, стало быть. Кстати, для ручек и ножек имеются замечательные целительные ежики из глины. Этакий круглый колючий шарик с крошечной мордочкой. Возможно, вы знаете, китайцы в незапамятные времена как раз глиняными палочками-иголочками и пользовались, воздействуя на биологически активные точки. Это они уже потом, позднее стали применять металлические иголки разного вида, вплоть до золота. Между прочим, в деревнях наших и до сих пор применяют такие вот приспособления из глинки. Упражнение 5. Движение головой. Вперед-назад. Вперед-назад. В сущности, то, что мы делаем, называется ауто-мануальным комплексом. Его можно делать по-разному, как вам нравится, как вам удобнее. Вперед-назад, вправо-влево. Повороты можно чередовать. Мы сначала одно прорабатываем, потом другое. Хорошо. Вполне достаточно для начала. Упражнение 6. Ушками пытаемся достать свои плечики. Раз, два, три, четыре. Плечи остаются на месте, наклоняется только голова. Хватит. Упражнение 7. Начали повороты головы. Повернем сначала в одну сторону и потянем еще немножко, а затем в другую и еще немножко. Сначала смотрим на копчик, а потом взглядом проходим по позвоночнику. Получилось? Упражнение 8. Вращение головы. Мы как бы катаем ее по плечам. Прекрасное упражнение. Оно убивает солевые отросточки, которые у нас образовались, ликвидирует энергетические пробки. Мало того, при помощи его, этого упражнения,